Дневник Марсём. Сегодня у нас был чудесный праздник в честь победы. Дрэгона завалили, жабастых преобразили. Теперь болота снова благоухают, а дети будут плакать значительно меньше, чем могли бы. Честно говоря, меня подмывало влезть на сцену и сказать патетическую речь, но я очень волновалась из-за мазурки. К тому же речь не была предусмотрена сценарием. Какие могут быть речи на балу? Поэтому воплощаю невысказанное в письменной форме. Мы тут с вами насовершали подвигов и теперь знаем, что способны на это. И если нам в будущем захочется сделать какую-нибудь гадость, а нам захочется, надо бы про этот опыт вспомнить. Он поможет куда-нибудь вырулить, в какую-нибудь нужную сторону. Вот такая содержательная речь. Верю ли я в это? После бала, после сокрушенных злыдней и превращающихся принцесс, мне отказывает испытанная защита, здоровое чувство цинизма. Удивляться нечего, все запасы сил ушли на магические действия и колдовские приемы. Еще немного, и буду летать в школу на метле. Но если без шуток, память об этих подвигах нужна, прежде всего мне. Вот сделает некто, посещающий твой класс, гнусность. А ты на него посмотришь и подумаешь: гад, форменный гад, но может совершить подвиг. Только не надо говорить, что это игрушки. Сами попробуйте нанести 3 последних удара, когда ноги уже не держат, а страшилище величиной с дядю Степу колотит тебя диванными валиками. Все было по-настоящему, и на это весь расчет. Надеюсь, на наш школьный век, на наше совместное бытие нам этого хватит. Вряд ли мне достанет сил еще раз открыть пасть дракона. Какой-нибудь спектакль поставить, комнатный праздник, да, а это вряд ли. Чего стоит одного дрэгона наколдовать? И для бала должны возникнуть благоприятные сопутствующие обстоятельства. Например, наличие некоторого количества знакомых кавалеров, чтобы родительницы учеников не остались без пары. Наличие некоторого количества артистичных подростков, по которым плачет то ли сцена, то ли детская комната милиции. Этого добра может и не оказаться под рукой в нужный момент, а без него никуда. Никаких балов и пастей. Так что с ВГ и его подопечными злыднями мне повезло. Правда, эти великовозрастные детки пристали ко мне по дороге из леса. Вы только для малявок стараетесь? Может, нам тоже что-нибудь устроите с похищениями? Я говорю: о вас должен собственный шеф заботиться. Вот пусть и думает, кого и где вам похищать. А мне вы в аренду сданы, на строго оговоренных условиях. А вообще хорошие ребятки. Но думать про них не буду, нет сил. Мое дело сделано, теперь 3 дня буду лежать в отходнике, ждать возвращения чувства здорового цинизма».